творение Божие. Если сегодня мы называем народом эту людей, то Библия народом называет не только людей, а все живое, род живой, который населяет землю. Населяет род, род живой. Вы помните, я говорю, горные мыши, народ слабый. Или там дальше еще, там просто раньше что-то написано. Я не имею в виду, что мы, ну, не можем там, допустим, мышей истреблять, они, да, но нельзя над ними издеваться, вот в чем все дело. Вы, наверное, знаете из своей, может быть, практики, значит, жучков ловят, отрывают им крылышки, чтобы не улетели, запрягают, и они черешки возят. Это доставляет удовольствие. Это сегодня смешно. Или ловят голубей, связывают им ножки, вы наблюдали, где-то посвязаны ноги, и пускают, пусть они летают. Это грехи юности. Это я только некоторые назвал. Почему я назвал, потому что без примеров очень трудно показать, чем они отличаются, грехи юности, от грехов, которые сопровождают всю жизнь человека и в юности. Ну, похоть, она может быть и в детстве, она может быть и в юности, и в старости может быть. А вот это именно касается грехов юности. Второй тоже пришел, значит, юноша, походка расстроилась. Вот ноги стали заплетаться, не слушаются меня ноги. Опять, процесс тот же самый, но когда пришли молиться, сестра видит видение. Говорит, в юности ты, говорит, шел за одним инвалидом и дразнил его, как он тебя, ты копировал его. И он, говорит, обернулся и проклял тебя. Это было заслуженно. И вот теперь... Тебе то же самое пришло в жизнь. Скажите, это взрослые люди будут так делать? Нет. Дети догадаются так делать? Нет. А в юности, когда еще глупый разум, догадаются так делать. Поэтому я сегодня просто, когда говорю это, то, наверное, надо более четко проверить свою жизнь прошлую, и, может быть, найдете, что такое и было. Не у всех, но может было бы. Или еще один такой грех, за который братья никогда не каются. Я могу прочитать, ну, после прочитаю. Знаете, какой грех? Хочу, чтобы ты мне родила девочку. Или хочу, чтобы мальчика родила. Как только не тот пол, говорит, из больницы не поеду забирать. И кто-нибудь когда-нибудь, когда каялся, просил прощать за то, что так говорил? Никогда. Никогда этого не было. Вплоть до развода. Если не родишь мне мальчика, значит, разведусь. Послушайте, что говорит Библия. Почему я называю сегодня это грехом? И напоминаю, что надо что-то делать. Я читаю один из текстов Писания. Слушайте. И вы поймете, что я хочу сказать. Сначала послание к евреям читаем. 7 глава, 9, 10 стихи. И так сказать. Сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Левий. Ибо он был еще в числах отца, когда Мелхиседек встретил его. Так в числах матери или в числах отца был Левий? Трудный вопрос. Не в числах матери, в числах отца был. Читаю еще. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрест твоих, будет твоим наследником. Я вам дам 20 мест, которые говорят о том, что мужчина определяет пол. И кто когда думал, что надо попросить прощения у жены за то, что до слез довел и огорчал. Смешно, но сколько слез от этого? Кто? Жена виновата или муж виноват, который сам не знает, чего требует? Писание говорит кратко, определенно и точно. Это от тебя зависит. Эта жена может предъявить тебе претензии, почему у меня только одни девочки и мальчики, или наоборот. Но не ты. Вы скажете, ну, взял мне кто такое, о чем не говорим, а я потому и говорю о том, о чем мы не говорим, но что является огорчением, что является грехом, что является несправедливым требованием. Как еще много есть того, на что мы не обращаем внимания и не каемся, а потом не знаем, где все двери. Почему? Откуда враг имеет доступ? А вообще то, что никогда не было названо по имени, что ты не признавал грехом и считаешь себя, независимо от того, что то грех был, нормальным явлением, это вообще та незакрытая дверь, через которую демонические силы влияют на жизнь человека. Поэтому, когда я говорю об этих вещах, я просто иногда не обращаю внимания на то, что лежит на поверхности, но говорю о том, о чем мы часто не задумываемся и не собираемся менять своего мнения. А между прочим, оно является совершенно неправильным и доставляет много огорчений кому-то. Поэтому читаю один из текстов Писания. Сначала буду читать Евангелие от Марка, 7 главы. Не буду читать все, но читаю начало с 20 стиха, читаю 7 главу. Далее сказал, то есть Иисус Христос говорит к людям, то есть Он им открывает глаза на то, что является грехом, что нельзя делать и чего надо опасаться. Далее сказал, исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутр, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние. Любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Здесь много названо грехов, которые мы, как грехи, вопросов нет. Грех и все. И смотрите, вот на роду. С прелюбодеянием, любодеянием, убийство, кража, лихоимство, непотребство. Кажется, но то настолько разница большая, ну, по степени, ну, тяжести, что вроде непотребство, ну, вроде то и такой грех уже большой, ну, да, кража, ну, лихоимство, ну, да, и что-то, но непотребство стоит рядом. Почему Господь обратил на это внимание? И я сегодня буду говорить об некоторых непотребствах. Очень часто, когда говорится о непотребстве, имеется в виду половые отношения между двумя полами. Но это гораздо более широко, чем то, на что мы обращаем внимание. Мы называем это половые извращения и так далее. Это само собой. Но есть нечто большее, что чаще встречается в нашей жизни. Непотребство. Вы знаете, почему Господь на это обратил внимание? Я читаю еще один текст Писания, и вы поймете, почему. 13-й Псалом, 1-7 стихи. Начальнику хора Псалом Давида сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, есть ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно какими? Непотребными. А почему делаешь непотребными? Грехи явные, перечисленные, тоже непотребные. Но когда есть непотребство в сердце у тебя, и ты им занят, то ты и сам становишься непотребным. Вы помните, когда Господь говорил, вы соль земли? Я эту тему говорил неоднократно, она может где-то есть в записях, у вас, конечно, 4 года не был, ты не говорил это уже точно. Но там еще раз на место Писания говорит, вы соль земли, допустим, имейте в себе соль. И там перечислено, что является солью. И когда будете иметь в себе соль, то и сами будете солью. Но если вы не будете иметь в себе соли, то не будете солью и сами. То есть просолите сами, и тогда будет солью. Вот так и непотребство. Набрали непотребство и сделались равно непотребными. Говорит, не делаю что добро, нет ни одного. И в другом месте то же самое повторяется. В 52-м псалме, 3-й стих и ниже. Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеешь, ищешь ли Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вы помните, когда Бог с горечью говорил, я, говорит, воспитал, возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вы знаете, как Богу обидно, когда Он воспитывает нас, Он в свое время призвал нас на путь спасения, очистил нас от наших грехов, сделал нас способными по-нормальному жить в наших семьях, чего тоже не было, сделал нормальными работниками на работе. И, наверное, хотел, чтобы мы принесли ему плод. А мы взяли, занялись непотребствами, стали делать непотребства и сделали себя непотребными. Все получилось на смарку. Старался, делал, оправдал, привел на путь спасения, а через непотребство мы сделались непотребными. Вот почему Господь обращает внимание на непотребство. Потому что если ты набрал непотребство в сердце, и оно есть разница, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство. Кража тоже непотребство. Но это нечто такое яркое, что и думать не надо, грех не грех. И, допустим, блуд. А вот непотребство, оно вот настолько спрятано, что вроде бы и вреда большого нету, но Библия говорит, и пользы нету. Ты делал еще непотребным. Поэтому для нас сегодня не совсем, так сказать, без разницы, а что ж за непотребство? А как можно стать непотребным? Я читаю один из текстов Писания. Сотый псалом, это всем известный псалом. Вот он говорит о том, как можно стать непотребным Богу. То есть ты у него есть, но он не может тобой пользоваться. Ты или не способен делать, или ты вообще занят чем-то совсем другим, и он не может тобой пользоваться. Ты непотребная вещь. Ты был омыт кровью Христа, ты был поставлен на путь спасения, ты имел много, но сегодня я тобой пользоваться не могу. Ты стал непотребной вещью. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Ну, что это значит? Мы часто говорим, Господи, ну, когда, наконец, я буду жить нормально по-христиански? Ну, то там не то, то там не то. Мы такие вопросы задаем часто Богу, правда? Ну, когда же, наконец, я все-таки, ну, буду свободно ходить, это будет норма поведения христианского, нормой для меня будет.